Глава 31. Уинтербурн. Пол Клей — союзник и враг Фейт. Ее охватили страх и недоверие. Он обнаружил ее логово и видел больше, чем она могла позволить кому бы то ни было. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, продолжая целиться в него из пистолета. «Убери пистолет», — потребовал он, моргая в слабом свете лампы. «Это ты что здесь делаешь? Что это такое?» Он окинул взглядом чернильные джунгли. «Как ты нас нашел?» «Нас?» — Пол пришел в замешательство. «Меня и дерево». «Оно твое?» — он уставился на лианы. «Что это? Откуда оно взялось? Ты уберешь пистолет или нет?» Фейт ничего не ответила. Ее рука с пистолетом не сдвинулась с места. «Ну и оставайся тут со своим смертоносным плющом», — проворчал Пол, отступая на шаг. «Надеюсь, вас ждет приятный вечер». «Я не могу тебя отпустить». Фейт знала, что ее рука дрожит, несмотря на то, что пистолет легкий. «Что?» Сердитое выражение на лице Пола сменилось тревогой. «Кто-то ищет это дерево», — сказала Фейт. «И он убьет того, кому оно принадлежит. Этим убийцей можешь оказаться ты». «Это что, шутка?» У Пола отвисла челюсть. «Ты сама просила меня о помощи». «Хоть кому-то я должна была довериться». Фейт видела, что он стоит с согнутой рукой, как будто что-то прячет. «Может, я выбрала не того человека? Убийц было двое. Они могут быть любовниками или сообщниками, или отцом и сыном». «Эй!» — крикнул Пол. «Мой отец мухи не обидел за всю свою жизнь». «Откуда мне знать? Что я вообще знаю о любом из вас? Твой отец свободно посещал раскопки. Он вполне мог перепилить звено цепи, опускающей корзину в шахт». Тут Фейт вспомнила кое-что еще. «А в день нашего приезда он встретил нас, но повозка была слишком тяжелой, и он предложил выгрузить коробку с этим растением, чтобы посторожить ее. Он бы остался один на один с коробкой, если бы мой отец не воспротивился. Кто-то заходил в нашу оранжерею и сад в поисках растения. Его видели, только приняли за призрака. И я знаю, что ты рыскал в нашем доме, я тебя застукала. Ты ответил, что ищешь прядь волос моего отца. Но откуда мне знать, что это правда? А теперь, теперь ты здесь». «В том самом месте, которое пытается найти убийца!» Повисла пауза. «Я был на вершине утеса», — наконец сказал Пол. «И видел, как ты гребешь». «Что ты там делал так поздно?» — перебила его Фейт. «Фотографировал». Пол осторожно повернулся и показал камеру, которую держал на сгибе локтя. «Ночью?» — спросила Фейт. «Это невозможно!» «Я фотографировал Луну!» — заявил Пол. «Я слышал, что можно сделать четкие снимки, на которых будут видны тени и вершины утесов. Каждый раз в полнолуние, когда небо чистое, я выхожу, чтобы попытать счастье». Он выглядел сердитым, и Фейт поняла, что он в замешательстве. «Когда я увидел лодку, то предположил, что это ты. После того, как мои друзья рассказали, что прошлой ночью ты будто растворилась на мысу, я подумал, что ты могла упасть в какую-нибудь пещеру. А когда я увидел, что ты скрылась в скале, я понял, в какую». Фейт сильно закусила губу. Как ни странно, смущение Пола убедило ее сильнее, чем его камера. «Так вот, как ты нашел меня», — тихо произнесла она. «Но зачем? Зачем ты пошел за мной в пещеру? Зачем ты явился сюда и все увидел? Разве я могу теперь отпустить тебя?» «Мне было интересно», — тотчас ответил Пол. Повисла долгая пауза, во время которой он опустил взгляд и слегка нахмурился. «Хотя нет», — произнес он. «Я не знаю, зачем я полез в яму за сумасшедшей. В этом не было никакого смысла. Каждый раз, когда я с тобой разговариваю, я и сам будто схожу с ума. С тех пор, как ты и твоя семья приехали сюда, тут царит сплошное безумие. На Вейне никогда не было беспорядков, никто не поджигал дома. И прямо в середине всего этого ты. Ты зачем-то приходишь ко мне со своими дикими историями об убийствах, тачках и падающих корзинах. Я не могу не слушать тебя. Бедлам по тебе плачет. Но почему-то я верю тому, что ты говоришь». Примечание. Бедлам. Госпиталь Святой Марии Вифлеемской. Психиатрическая больница в Лондоне. Конец примечания. «Мне нельзя верить!» Мрак снова окружил Фейт. «Ты меня не знаешь, я чистый яд! Каждая ложь на Вейне — моих рук дело!» «Ты лгала мне?» Фейт подумала и поняла, что нет. Она сглотнула и ничего не ответила. «Значит, твоего отца убили», — резко сказал Пол. «И никакая фотография его не вернет. А если ты так и не найдешь убийцу, тебя всю жизнь будет преследовать призрак. Я знаю, как это бывает. Моя мать утонула. Ни тела, ни похорон, ни памятника на кладбище. Единственная фотография, которая у нас осталась, это снимок, где она прячется под тканью. Ты ее видела? Та у нас на полке. Маленький мальчик на снимке — это я. Мой отец, он хорошо ко мне относится. Но улыбается мне с таким видом, словно я ее фотография. Иногда мне кажется, он ждет, когда я выйду из комнаты, чтобы продолжить разговаривать с ней у себя в голове. Фейт поморщилась. Она чувствовала, как в ней прорастают побеги сочувствия. Она хотела уничтожить их, застрелить, сжечь. «Ты хочешь, чтобы я пустила слезу?» — произнесла она как могла холодно. «Я хочу, чтобы ты определилась!» — взорвался Пол. «То ты просишь моей помощи, то хочешь нас разорить, то делишься со мной секретами, то что-то скрываешь, то ищешь меня, то сбегаешь, то просишь об услуге, то целишься из пистолета!» Он скептически покачал головой. «Выбирай! Или ты мне доверяешь, или нет!» «Застрели его!» Голоса в пещере твердили это в унисон. Пол слишком много знает. Пол слишком много хочет. Пол пробурил отверстие в ее голове и мешает ей думать здраво. Фейт с болью опустила пистолет. Когда она возвращала на место предохранитель, ей померещилось шипение дерева и показалось, что она предает отца и его секреты. Пол перевел дыхание и расслабленно опустил плечи. «Что ж, уже слишком поздно мешать тебе глядеть на дерево», — произнесла Фейт, пытаясь унять дрожь в голосе. «Сейчас, полагаю, мне надо либо довериться тебе, либо застрелить. Но перезаряжать пистолет так утомительно!» Она с недовольством подумала, что ее слова звучат как извинения. Пол сделал несколько осторожных шагов вперед. «Я думала, ты уходишь», — коротко сказала Фейт. «Я уйду только вместе с тобой». Пол осмотрелся и с подозрительным видом отмахнулся от веток, свисавших ему прямо на лицо. «Это нехорошее место. Деревья не могут расти так быстро. То, что 2 недели назад умещалось в коробку, не может стать настолько большим, и я все время слышу...» Он смолк и покачал головой. «С этим растением творится что-то очень странное». «Я сама не все понимаю», — созналась Фейт, словно оправдываясь. «Я понимаю, откуда оно берет влагу, и, наверное, оно добывает минералы и питательные вещества из скалы. Но его стремительный рост...» Она пожала плечами. «Может быть, оно плотоядное?» «Оно ест людей?» — недоверчиво спросил Пол. «Не совсем». Фейт протянула руку, поглаживая ближайшую ветку. Она чувствовала себя ревнивой собственницей. Это ее дерево, секреты ее отца. Но только опустив пистолет, она совершила что-то непоправимое. Она доверилась Полу и этим проделала огромную уродливую дыру в своей броне. «Оно питается человеческой ложью», — продолжила она. «Ложью, в которую верят. Это симбионт, вид, который существует, взаимодействуя с другим видом. Люди кормят дерево ложью, а оно взамен дает плоды, которые вызывают галлюцинации, открывающие разные тайны. По крайней мере, так считал мой отец». «Он не ошибся?» — прямо спросил Пол. «Разумеется, он не ошибся!» — хотелось крикнуть Фейт. «Мой отец был гением, и, разумеется, он знал, что творил. Конечно же, он не стал бы губить свою карьеру и семейное состояние просто так!» Но вместо этого она поймала себя на том, что холодно анализирует то, что случилось с деревом. Вдруг созревание плода было лишь совпадением. Что ценного она узнала из этих видений? «Не могу сказать наверняка», — неохотно призналась она. «Фрукт как будто раскрывает третий глаз и показывает мне вещи, о которых я не знала, но я не готова поклясться, что они отвечают реальности». Фейт прищурилась. «Я буду знать наверняка, когда мы поймаем убийц». «Ты ела плоды этой штуки?» Это явно пугало Пола больше, чем пистолет. «Да, и я пришла сюда снова именно с этой целью». Фейт сердито уставилась на него. «Я должна! Если тебе это не нравится, я никого не держу! Или можешь помочь мне? Фрукт вводит меня в транс. Я пыталась привязывать себя, чтобы не бродить, как лунатик, но у меня получилось не очень хорошо. Если бы кто-то присмотрел за мной, было бы здорово, и ты сможешь делать наблюдение». Пол подошел ближе, глядя на веревку, висевшую у нее на плече. Это предложение совсем его не обрадовало. 5 минут назад ты мне шагу ступить не давала, а теперь хочешь, чтобы я охранял тебя, пока ты будешь без сознания?» «Ты сам сказал, чтобы я сделала выбор», — язвительно заметила Фейт. Плод был горьким, как всегда, и она снова понеслась вниз по темной извилистой дороге под аккомпанемент ударов своего сердца. Потом стало слишком темно, чтобы что-то видеть, но она знала, что пробирается сквозь джунгли. Каменный пол под ногами исчез. Она карабкалась и взбиралась на сплетение лиан, похожие на висячие мосты, шла мимо мощных узловатых деревьев, поднималась по огромным изгибающимся веткам, как по веревочным лестницам. И все это время воздух вокруг нее гудел от лживых историй. Любезная ложь. «Ты все еще прекрасна, я тебя люблю, я тебя прощаю». Ложь испуганная. «Наверное, кто-то взял это. Конечно, я англиканец, я никогда раньше не видел этого ребенка». Предательская ложь. «Купите этот тоник, если хотите, чтобы ваш ребенок выздоровел. Я присмотрю за вами, я не выдам ваш секрет». Полуложь и напряженное молчание вместо того, чтобы сказать правду. Ложь как нож. Ложь как лекарство. Полоски тигра и темные пятна леопарда. И повсюду, повсюду ложь, которой люди обманывают себя сами. Мечты, будто срезанные цветы без питающего корня. Блуждающие огоньки, чтобы людям не было так одиноко в темноте. Пустая решимость и бессмысленное оправдание. Ни одна ложь не подействовала на Фейт. Она продолжала карабкаться, потому что почувствовала запах отцовской трубки. Огромное сплетение лиан, шириной в 10 футов, подвешенное словно кокон, преградило ей дорогу. Из щелей поднимался тусклый голубой дым, и сердце Фейт болезненно сжалось от знакомого запаха. Она разорвала лианы, сделав дыру, а потом пролезла внутрь. Мрачный жаркий подвал. Темные следы от раздавленных комаров на беленых стенах. Единственное окно, крошечное и высоко расположенное, в нем отражалось тревожное пурпурно-серое небо. Снаружи долетали шум дождя и запах влажной земли. На полу, застеленном соломой, лежал закованный в ножные кандалы мужчина в одежде джентльмена. Его темные усы и борода когда-то были аккуратно подстрижены, но теперь выглядели неухоженно. Подбородок и щеки заросли щетиной. Волосы пропитались потом и грязью, под глазами были темные круги. «Вы должны помочь мне», — сказал он. «Вы должны поговорить с ними, Сандерли. Скажите им, кто я и почему здесь. У вас есть бумаги от консула, они вас послушают. Вы можете поручиться за меня». Сначала Фейт подумала, что он обращается к ней. Потом рядом с ней кто-то выпустил струйку синего дыма. Она повернула голову. Рядом стоял ее отец, преподобный Эразмус Сандерли, с капельками пота из-за жары, но безупречный, как всегда. Фейт хотела обнять его, но строгий вид отца остановил девочку. Она забыла, каким он бывает недоступным. Этот холодный, отстраненный взгляд делал его бесконечно далеким. «Уинтербурн, сэр», произнес он бесстрастно. «Вы просите меня дать о вас показания, поручиться за вас честью джентльмена. Но я едва вас знаю. Мы познакомились менее 2 недель назад. Я знаю лишь то, что вы и ваши спутники сообщили мне, и все сказанное показалось мне фантастичным и неправдоподобным. Пожалуйста», — отчаянно взмолился Уинтербурн. «Подумайте о том, что я здесь не один. Не только я пострадаю. Проявите сочувствие». «Если вы докажете правдивость ваших слов», продолжил преподобный, «то я вам поверю и смогу убедить власти. Скажите, где вы прячете дерево лжи? Если оно будет соответствовать вашему описанию, я поверю вам». Мужчина в кандалах пораженно уставился на Эразмуса, потом рассердился и заупрямился. Несколько секунд Уинтербурн оценивающе смотрел на преподобного, и его лицо сделалось несчастным. «У меня нет выбора, кроме как довериться вам», — горько произнес он. «Перед тем, как меня схватили, я обнаружил кое-какие записи Киккерта. Если я правильно понял его карту, в 3 милях к северу от его дома, на берегу реки, протекающей через бамбуковый лес, есть одинокое строение. Думаю, растение спрятано именно там. Но поспешите, Сандерли!» Преподобный коротко кивнул. Потом развернулся и, подойдя к двери, резко стукнул. Дверь открылась, и он вышел, бросив последний взгляд на заключенного. Секунду казалось, что он смотрит Фейт прямо в глаза с совершенно непроницаемым видом. Потом дверь захлопнулась. Фейт подбежала к ней, коснувшись грубой поверхности, и услышала скрежет тяжелого засова с той стороны. Прижав ухо к дереву, девочка услышала голос отца. «Нет». Его ледяной голос резал скальпелем. «Этот джентльмен утверждает, что мы знакомы, но он ошибается либо в бреду. Я никогда прежде его не видел. Грохот дождя стал оглушающим. Мрак сомкнулся вокруг нее, словно кулак. Фейт очнулась, промерзнув изнутри и снаружи. Ей никогда в жизни не было так холодно. Она вспомнила записи отца о встрече с Уинтербурном. «Я пообещал сделать все возможное, чтобы вызволить его, и он поделился со мной последними сведениями о местонахождении дерева лжи, умоляя меня найти его, если он сам не сможет. Я не сумел спасти Уинтербурна, лихорадка погубила его до того, как я смог добиться его освобождения». Значит, неспроста она почувствовала фальшь в этих словах, второе дно. Уинтербурн не просто так выдал местонахождение драгоценного дерева Киккерта. Отец Фейт вынудил его. Преподобный вовсе не собирался спасать Уинтербурна. Он солгал, чтобы того не выпускали из сырой камеры, и отправился искать дерево. А Уинтербурн умер. Она слегка пошевелилась. На этот раз веревка, которой она обмотала себя за талию, не развязалась. Открыв глаза, невдалеке Фейт увидела Пола, сидевшего к ней спиной. Его очевидное безразличие заставило ее почувствовать себя еще более одинокой. Но потом она заметила незнакомый носовой платок у себя в ладони. Фейт коснулась руками лица и обнаружила, что щеки мокрые. Она плакала и не знала, как долго. Быстро промокнув слезы и придя в себя, она прокашлялась. Пол догадался, что можно оглянуться, и тут же подошел к ней и подал бутылку с водой. Как обычно, его лицо ничего не выражало. «Сколько времени все длилось?» — скрипучим голосом спросила она. «Час или около того?» — ответил Пол. «Ты меня видишь?» Фейт кивнула. «Видение закончилось. Какие у меня глаза?» Пол приподнял лампу и всмотрелся ей в лицо, а потом одернулся, как ужаленный. «Как расплавленное масло на сковородке», — ответил он. «Никогда не видел ничего подобного. Что это значит?» «Это значит, что я еще нахожусь под воздействием фрукта». Онемевшими пальцами Фейт начала развязывать веревку. «Я чувствую себя немного не в себе, впрочем, как и в прошлый раз. Не позволяй мне хватать крыс». Пол кивнул, явно складывая кусочки головоломки воедино. «На этот раз ты узнала, что хотела?» «Думаю, да». Фейт с трудом ослабила веревку и, пошатываясь, поднялась на ноги. «Но мне надо заглянуть в приходскую книгу, чтобы знать наверняка. Где она хранится?» «В резнице. Тебе лучше пойти отдохнуть». «Нет». Фейт покачала головой, прислоняясь к каменному столбу. «Слушание состоится завтра. К утру мне нужно разработать план. Но сначала я должна увидеть книгу не позднее, чем сегодня вечером». «Тебе всегда так мало надо, да?» — мрачно заметил Пол. К удивлению Фейт, он не отказался.